Глава 16. «Знаешь, а ты была права. Была права во всем, чему меня учила. Но сейчас я говорю об Олесе. Он и впрямь хотел с моей помощью заполучить место главного жреца. Право первого наследника не сработало бы, не будь он женат. Это условие поставил ему отец. А дальнейший сценарий мы с тобой обе знали. Он бы подставил меня и выполнил свою мечту, убил бы одной стрелой двух зайцев. Но обошлось. Знаешь, мама, я оказалась не так одинока, как думала, после твоего отъезда. У меня появились друзья. Настоящие, такие, которых у меня никогда не было. Я могу рассказать тебе о них. Надеюсь, что тебе это будет интересно. Одну из моих соседок зовут Фелия, и она очень боится окружающих, не знает, что такое дружба. Напоминает мне меня. Но у нас получилось, и она смогла открыться, перестала притворяться. Ей все еще сложно, она мало рассказывает о себе, но она большая молодец. Бристия, моя вторая соседка, молчалива и угрюма, но и этому есть объяснение. Она чародейка с искрой тьмы, ей сложно подчинить свою силу, потому и закрывается в себе, боится навредить окружающим. Но иногда она становится самой собой, и мне нравится этот человек. Есть еще друг, Драфок. Это он помогал мне с первого дня появления в Академии двух богов, несмотря на то, что из простой крестьянской семьи. Более интересного в общении человека я в жизни не встречала. Ты прости меня, мама, что пишу в такой неуважительной форме. Мне сложно собраться с мыслями. Но я не договорила. Есть еще один человек. Его зовут Саган. Шерил? Я вздрогнула, отрываясь от письма. Сперва капнули чернила, ставя кляксу на белоснежном листе. На пороге лаборатории стояла Бристия и как-то странно отводила взгляд. Услышала мои мысли. Усмехнулась я, отодвигая от себя письмо, которое отправить маме, к сожалению, не могла. На лице девушки проступило удивление, которое ей не удалось скрыть за маской пренебрежения и безразличия. «Разве нет? Тогда что ты хотела мне сказать?» Приподняв брови, я отложила перо в сторону, понимая, что письмо так и останется недописанным. «Хотела попросить книгу?» Широко улыбнулась чародейка, проходя к своему месту и опускаясь на стул. «Но, как ты уже поняла, это была ложь». «Я бы и так поняла, что это ложь», — пожала я плечами. «Все же моя искра позволяет мне чуточку больше». «Да», — усмешка стала горькой. «Но тебе не надо каждый день бороться с незащищенными мыслями сокурсников и понимать, что они тоже будут слышать себя, если ты не поставишь блок». «Так все же можно поставить блок?» Схватилась я за важную информацию, отмечая, что это второй или третий нормальный разговор с соседкой. «Да. И для этого даже не обязательно владеть стихией тьмы», — хищно улыбнулась колдунья. «Ты мне совсем недавно говорила, что если будут какие-то проблемы с магией, ты сможешь мне объяснить и помочь», — заговорила я, а Бристи уже должна была понять, к чему я клоню. «Тебя этому курсе на втором должны обучить, если доживешь», — отозвалась она и провела рукой по коротким рыжим волосам. А я подумала о том, как ей удалось убедить свою родню и совершить этот шаг. Ведь обычно длина и густота волос являются поводом для гордости у вельмож, а тут... А потом я поняла, что думаю, для двоих. «Да, тебе точно нужно научиться ставить блок», — фыркнула Бристия. «А то нарвешься на кого-нибудь, кто с такие мысли тебе нос оторвет». «Так ты поможешь?» С надеждой воззрилась я на соседку, надеясь тем самым сгладить ту пропасть, что возникла в нашем общении. «Ладно», — процедила она сквозь зубы и прикрыла глаза. «Я объясню тебе, как, что и почему. Но тренироваться будешь сама». «И как я пойму, что мои мысли не слышны, если ты не будешь это проверять?» «А кто сказал, что не буду?» — хохотнула Бристия. «Буду, но не скажу, когда ты достигнешь результата». Я приподняла брови, пытаясь понять причину этих слов. «Потому что так неинтересно», — повела плечами девушка. «Вот узнала бы я о том, что ты считаешь меня другом, если бы ты об этом так громко не думала». Первым желанием было показать язык, но я получила хорошее воспитание, и именно оно не позволяло мне сделать так, как хотелось. Потому я просто закатила глаза, выказывая этим жестом все недовольство. «А теперь к теории», — как-то хитро усмехнулась чародейка. «Первым делом запомни, это колдовство тянет силу из твоего резерва постоянно. Спишь ты или бодрствуешь, находишься на занятии или учишься в библиотеке. Оно будет тянуть из твоей искры силу. Для его использования тебе нужно только произнести заклинание. Никаких манипуляций, представлений, ритуалов и приспособлений. Это очень удобно, но не так просто, как кажется. В момент колдовства нельзя ни о чем думать. Совсем. И как звучат слова заклинания? Цесабе – активация, а цесабе дефек – деактивация. Но ты ведь сейчас не колдовала? Уточнила я на всякий случай. Нет, Бристия качнула головой. Для того, чтобы заклинание сработало, надо полностью отбросить все мысли. Но если бы я не произнесла слова деактивации, то даже не сработавшее колдовство начало бы тянуть из меня силы. Звучит не очень сложно. Пожалуй, плечами бросая взгляд в сторону письма, которое так и не успела дописать. И, наверное, хорошо, что не успела. «На практике проверишь», — хмыкнула соседка, поднимаясь со стула. «Что же, рада была быть полезной, подруга». Последнее слово было брошено так небрежно, будто, послушав мои искренние мысли, Бристия мне все равно не поверила. Даже как-то обидно от этого сделалось. Ну и доказывать я ей ничего не собиралась. Да и невежливо послушивать, хоть и мысли, а не слова. Но уйти она не успела. Дверь в лаборатории распахнулась и явила нам Фелию. «О, вы обе тут!» — хлопнула она в ладоши, тем самым показывая, что сейчас не собирается корчить из себя воспитанную даму. «И у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Это вызов?» — уточнила Бристия. «Это факт!» — хмыкнула девушка, заходя в помещение и прикрывая за собой двери. «Через 20 дней у нас будут 5-дневные выходные перед экзаменами. Предлагаю провести их с пользой». «Согласна», — сложив руки на груди, проговорила рыжеволосая, повергая нас с Фелией в шок. «Это время надо потратить с пользой. Например, подготовиться к экзаменам». Я усмехнулась, наблюдая за соседками. «Ну уж нет», — уперев руки в бока, завелась с полуоборота сокурсница. «Я хочу предложить вам отдохнуть как следует перед ними. Посетить столицу, набраться силы, провести хорошо время». «Без меня», — пренебрежительно бросила Бристия. «Я не любитель подобных мероприятий». «Лжешь», — клянилась я в диалог и самодовольно улыбнулась. «Ты хочешь этого, но не знаешь, как сказать». «Я так и знала», — Фелия выглядела уж слишком довольной. «Значит, решено. Я все устраиваю, а вы готовьтесь к выходным. Обещаю, вы не заскучаете». Дочка графа лишь протяжно вздохнула и пропалила мне таким взглядом, что, умея читать, я мысли узнала бы о себе много нового и интересного. Возвращаться к письму я не стала. Думать о чем-то важном без изученного ментального блока было бы неразумно с моей стороны. Особенно теперь, когда Бристия могла специально подслушивать мои мысли, пытаясь поймать на чем-то, что можно использовать против меня. Давать ей повода для ссоры не хотелось, и я покинула комнату. Решив, что самыми безопасными местами на сегодня будут столовая и библиотека, направилась на первый этаж жилого крыла в надежде утолить голод чем-то вкусным и сытным. Правда, после возвращения в академию пища, приготовленная Пайбой, меркла на фоне тех деликатесов, которыми меня кормили на ужин и завтрак в доме мастера Сагана. Ах и увы, из трех своих выходных, выделенных ректором, я отгуляла всего один. Зато как отгуляла. Долго еще буду об этом вспоминать. К сожалению, мастер Саган не пустил меня на следующий день в ложу, хотя до этого сам говорил, что не против, а только за донос на имя Алиса Тамуда. Но утром почему-то изменил свое решение, и сколько бы я ни убеждала его, а впоследствии не кричала, он остался непреклонен. Открыв портал в академию, мужчина сказал, что мне нужно думать об учебе, а со всем остальным разберутся и без меня. Но со мной не пошел, и на следующий день его на уроке заменяла какая-то высокая заносчивая колдунья, которая даже не удосужилась представиться. Где-то между искрой приветствия и первой фразой этой дамы мы всем потоком поняли, что уже скучаем по нашему преподавателю. Но и перечить заменяющему мастеру никто не смел. Все же баллы — это такая вещь, за которую стоит побороться, если хочешь остаться в учебном заведении и сдать экзамены. Если я сейчас быстро перекушу, то успею на занятие по естественной магии. А после нее должно быть занятие у мастера Сагана. Надеюсь, что чародей уже вернулся, а то вторую занудную лекцию я не переживу. Ладно бы эта дама поступала как мастер Гимли, но нет, она была изощренней. Помимо нудной лекции, она требовала выполнения новоизученного заклинания сразу же. Любой промах или любая неточность, и студент отправлялся в конец очереди. В общем, из-за этого мы в прошлый раз почти все опоздали на следующую пару по географии, которую нам читали после ужина. Стоит ли говорить, что и поесть никто из нас не успел? Именно поэтому, подходя к окошку раздачи, я надеялась на то, что наш родной преподаватель все же вернулся. Совсем не кстати всплыла мысль о том, что это я виновата в отсутствии мастера Сагана. А потом я себя одернула и уверила в том, что чародей вряд ли стал бы тратить целый день только ради помощи мне. Наверняка он не пустил меня в ложе только потому, что я была на эмоциях и могла вместо доноса снести им там что-нибудь. Шерил. Пайба словно почуял меня, послышала стрекотание его крыльев, а в следующее мгновение передо мной возник и сам повар. «Сегодня есть мясной пирог и овощная похлебка. Чего бы тебе хотелось?» Задумавшись на мгновение, я аккуратно поинтересовалась. «А можно и того, и другого?» «Конечно!» — радостно всплеснул руками бородач. «Сейчас все будет, присаживайся, я сам все подам». Благодарно улыбнувшись фею, заняла один из столов у окна и обвела взглядом столовую. Несмотря на то, что сейчас подходило время обеда, людей было немного. Несколько шумных компаний расположились за дальними столиками. Недалеко от меня сидела парочка, которая была слишком занята друг другом, чтобы доесть порции пирога. По окну забарабанил мелкий дождик, отвлекая меня от созерцания целующихся студентов. Капли воды проникали через защитный купол и слегка изменяли угол своего падения. Мимо плыли серые облака, намекая на то, что отвратительная погода не только у нас. «Приятного аппетита!» Пайба поставил на стол поднос. «Спасибо!» — отозвалась я, придвигая к себе миску с ароматной теплой похлебкой, и взяла в руки один из двух кусков пирога. Откусив кусочек, крикнула вдогонку улетающему фею. «Очень вкусно!» Махнув мне длинной бородой, повар скрылся за окошком, из-за которого раздавался грохот посуды и разносился запах готовящегося ужина. Насколько бы вкусной ни была пища, я не чувствовала этого. Почему-то и мясо, и овощи казались мне слишком пресными. А Пайба то и дело пролетал мимо и приглядывал за тем, чтобы я и не вздумала отложить ложку в сторону. Видя это, я каждый раз откусывала от пирога кусочек и блаженно закатывала глаза. Отставив от себя опустевшие тарелки, я покинула столовую и поспешила на занятия по естественной магии. Карта замка осталась лежать на тумбе в спальне, но мне она уже была не нужна. Большую часть путей я успела выучить за время обучения и была горда собой. Но больше всего меня удивило то, что я пришла первая. В аудитории, обставленной длинными стеллажами, было непривычно пусто и тихо. Я медленно вошла внутрь и, не задумываясь, заняла первую парту, которая стала уже такой родной. Под потолком висело несколько больших круглых светляков, источающих мягкий белый свет. За окнами сгущалась тьма, опускался вечер, темнели тучи, дождь усиливался. Нестерпимо хотелось спать. Зевнув, я откинулась на спинку стула и принялась рассматривать потолок, на котором была изображена карта звездного неба. Еле заметно перемигивались белые точки на полотне темно-синего материала, призванного изображать небосвод. Я могла назвать практически все созвездия, которые были изображены тут с помощью тонких ниточек, соединяющих звезды. Все же занятия по географии и картографии не прошли даром. Нас всех готовили к предмету, который обучит открывать порталы. Я, правда, не понимала, чему нас будут учить там целый семестр, но мастерам должно быть виднее. Незаметно для меня аудитория наполнилась студентами. Элия, занявшая место рядом со мной, пробурчала что-то о ненависти к первой парте. Но договорить ей не дала мастер Гимли, которая вошла в комнату и прикрыла за собой двери. «Герминат!» — выкрикнула я, приветствуя преподавателя. Мой голос потонул в гуле сотворяемых студентами заклинаний. «Светлых путей!» Поздоровалась она с нами, проходя к своему столу. «Сегодняшнее занятие мы посвятим практике». С задних рядов послышались невольные бормотания, которые быстро сошли на нет под грозным взглядом мастера. «Сегодня, как и всегда, мы с вами будем говорить и изучать естественную магию, посвященную первозданной силе искр, но с небольшой поправкой. Как все вы знаете, в зависимости от искры, маг обладает особыми умениями». Женщина обвела взглядом аудиторию. «Кто сможет перечислить?» «Можно я?» — воскликнула Рила, причем ее голос звучал настолько громко, будто она собиралась перекричать еще десяток таких же активных студентов. «Выскочка!» — прошипела Фелия у меня под боком. «Конечно!» — добродушно улыбнулась мастер Гимли. «Отвечайте!» Девушка встала из-за стола, вышла в проход между партами и, сделав глубокий вдох, затараторила. «Искра тьмы улучшает ментальные атаки, которые позволяют носителю читать мысли жертвы. Потому именно маги со стихией тьмы чаще всего становятся послами и шпионами. Искра света, наделяя чародея целебным прикосновением, срабатывает неосознанно только, если раненый человек очень дорог для колдуна». Пока она это говорила, я вспомнила Драфика, который рассказывал о том, как все узнали, что он маг. Парень нес до дома младшую сестру, которая покалечилась. А уже дома они обнаружили, что с девочкой все в порядке. «Это единственная особенность, которую можно развивать. Таким образом, из чародеев с искрой света большинство становятся лекарями и целителями». «Рила, у нас не так много времени, поспешите». Студентка кивнула и заговорила еще быстрее. «Искра воздуха помогает распознавать ложь. Искра воды позволяет обнаруживать живые существа поблизости. Маги огня в силах передавать свои эмоции окружающим даже не всегда сознательно. А маги земли сливаются со своей силой и могут обнаружить полезные минералы и камни, часто становятся артефакторами». «Спасибо». Кивком преподаватель указал студентке на ее место. «Это те возможности, которые не может получить человек без определенной стихии. Но энергия любой искры позволяет чародею усилить себя и свое тело». «О, сейчас начнется», — вздохнула Фелия, убирая за спину распущенные волосы. «Иногда мы не можем воспользоваться магией, не можем перенаправить силу в заклинание. Случаи бывают разные», — многозначительно добавила мастер Гимли. «Но это не означает, что в такие моменты чародей становится слаб. Энергию можно распределить по телу. Точнее, она распределяется так с самого начала, и только потом каждый из вас концентрирует ее в одной точке». Женщина указала на солнечное сплетение. «Для перенаправления в заклинание. Но если поймать момент насыщения и концентрироваться на каждой точке силы, скрытой в нашем теле, энергия искры подпитает их и защитит хозяина от стали или магии. Основных точек 7». «Где же были эти знания той ночью после свадьбы в Орлеоне?» — подумала я, отвлекаясь от слов мастера. «Каждая из 7 точек отвечает за определенный участок тела. А совсем недавно несколько ученых выпустили довольно сомнительный трактат на тему того, что каждая из точек отвечает за свою стихию». «Но стихии 6, а точек 7?» — неуверенно пробормотал парень с третьей парты. «Вот потому-то и сомнительный», — усмехнулась мастер Гимли. А я почувствовала легкий разряд силы по телу. «Ложь. Преподаватель нам сейчас только что солгала. Но в чем?» Украдкой окинув аудиторию взглядом, я не заметила сомнений на лицах сокурсников, владеющих такой же искрой, как я. Они не почувствовали? Или это я слишком мнительна? «Студентка Шерил, вижу, вам неинтересна теория. В таком случае прошу». Мне ничего не оставалось, как встать с места и направиться к мастеру. Ох, и потребует она с меня сейчас идеальное выполнение практики. Ох, не справлюсь я с этим. «Сегодня работу с энергией и 7 точками в теле нам продемонстрирует ваша подруга». Чародейка зашла мне за спину и положила руки на плечи. «Отлично, студентка Шерил. Расслабьтесь». «Хорошо ей говорить. Это мне сейчас придется позориться с новым неизвестным управлением энергии перед всем потоком, а не ей. Расслабишься тут как же. Главное не поддаваться эмоциям. А то после того раза мастер Гимли по-прежнему странно на меня поглядывает и ожидает резкого проявления второй искры. Наверное, даже хорошо, что она не пришла к той же мысли, что и мастер Саган. А то фразы «не колдуй с помощью эмоций» сыпались бы с двух сторон». «Закройте глаза», — повелела преподаватель. И мне ничего не оставалось, как подчиниться. «Хорошо. Теперь воззовите к своей искре. Почувствуйте, как тепло наполняет ваше тело. И направьте ее к точкам силы». Выполнять указания мастера при полной аудитории студентов было не самым простым занятием. Но так просто сдаваться я не хотела. «Первым делом наполните точку в самом низу позвоночника. Она отзовется 4 нитями, которые связывают ее с точками поменьше», — тем временем наставляла мне преподаватель. «Затем почувствуйте точку, находящуюся внизу живота, и 6 расходящихся от нее нитей». Она сбивала меня с мысли. Тепло то проходило по телу волной, то меняло температуру на полностью противоположную. а уже почувствовать точки, о которых я до сегодняшнего дня и представления не имела, становилось вообще невыполнимым заданием. Третья точка находится в солнечном сплетении. Сила, направленная туда, должна быть минимальна до тех пор, пока вы не научитесь разделять подпитку магии и подпитку тела. От нее исходит 10 лучей. Четвертая в районе сердца, пятая в горле, шестая во лбу, а седьмая на макушке. У вас есть 10 минут на то, чтобы напитать их силой и позволить разлиться энергией по нити, связывающим эти центры с точками поменьше. Время пошло. Ага, пошло. Хоть бы объяснила, как это делать. Ладно, надо собраться, сконцентрироваться. И не на одной точке, а сразу на всех. Тогда энергия пройдет по ним равномерно и напитает тело силой. Давай, искра, помогай мне. Энергия начала поступать порционно. Волна тепла, волна холода и вновь тепла. Искра отдавала силу из резерва и наполняла все энергетические центры рывками. Дыхание каждый раз перехватывало, но я не выказывала того, что мне сложно. Мне необходимо показать то, что я в силах выполнить задание мастера с первого раза. Доказать не им всем, а себе. «Время вышло», — донесся до меня голос преподавателя. «Пора проверить, насколько хорошо вы выполнили испытание». Открыв глаза, я повернулась к мастеру Гимли лицом. Женщина усмехнулась и выкинула руку вперед. Клип. Договорить заклинание щита мне никто не дал. Откинула назад с такой силой, что я не устояла на ногах и кубарем пролетела в сторону двери. Кто-то закричал, но преподаватель остановила кинувшихся ко мне сокурсников. «Стоять! Студентка Шерил, как вы себя чувствуете?» Бок побаливал от удара об пол. Опираясь на руки, я первым делом встала на колени и только потом смогла подняться. «Шатает», — честно призналась я, пытаясь понять, сломала я что-нибудь или братья-близнецы за мной присмотрели. «Вы выполнили задание», — выдохнув, улыбнулась мастер Гимли. «Ваше тело только что вынесло первую ступень заклинания отбрасывания. Не будь ваше тело усилено, я бы могла проломить вами стену». Повисло неловкое молчание, а я боролась с эмоциями, которые требовали ответа от человека, который так необдуманно рисковал моим здоровьем.